искушал тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо искушениями? А между тем, если было когда-нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо, если бы возможно было помыслить лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах, и что их надо восстановить вновь, придумать и сочинить, чтобы внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных, правителей, первосвященников, ученых, философов, поэтов и задать им задачу. Придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того в трех словах, в трех только фразах человеческих всю будущую историю мира и человечества, то думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что? Что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая, и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо. Но теперь, когда прошло 15 веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано, и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более. Реши же сам, кто был прав, ты или тот, который тогда вопрошал тебя. Вспомни первый вопрос, хоть и не буквально, но смысл его этот. Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей, в прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы. А видишь ли, сии камни в этой ногой раскаленной пустыне, обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою, и прекратятся им хлебы твои. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли и сразится с тобою, и победит тебя, и все пойдут за ним, восклицая, кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси. Знаешь ли ты, что пройдут века? И человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха. А есть лишь только голодные. Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели. Вот что напишут на знамени, которые воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и это не достроится, как и прежнее, но все же ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей башней.

но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные 90-летние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его. Он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: «Ступай и не приходи более. Не приходи вовсе. Никогда! Никогда!» И выпускает его на темные стогна града. Пленник уходит. А старик? Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее. «И ты вместе с ним? И ты?» — горестно воскликнул Алеша. Иван засмеялся. «Да ведь это же вздор, Алеша! Ведь это только бестолковая поэма бестолкового студента, который никогда двух стихов не написал. К чему ты в такой серьез берешь? Уж не думаешь ли ты, что я прямо поеду теперь туда, к иезуитам, чтобы стать в сонме людей, поправляющих его подвиг? О, Господи, какое мне дело! Я ведь тебе сказал, мне бы только до 30 лет дотянуть, а там кубок опал. А клейкие листочки, а дорогие могилы, а голубое небо, а любимая женщина? Как же жить-то будешь? Чем ты любить-то их будешь?» — горестно восклицал Алеша. «С таким адом в груди и в голове! Разве это возможно?» «Нет, именно ты едешь, чтобы к ним примкнуть, а если нет, то убьешь себя сам, а не выдержишь». «Есть такая сила, что все выдержит», — с холодной уже усмешкой проговорил Иван. «Какая сила?» «Карамазовская. Сила низости карамазовской. Это потонуть в разврате? Задавить душу в растлении, да? Да?» «Ну, пожалуй, и это. Только до 30 лет, может быть, я избегну. А там...» «Как же избегнешь? Чем избегнешь? Это невозможно с твоими мыслями. Опять-таки, по-карамазовски. Это чтобы все позволено. Все позволено. Так ли? Так ли?» Иван нахмурился и вдруг странно как-то побледнел. «А это ты подхватил вчерашнее словцо, которым так обиделся Миусов, и что так наивно выскочил и переговорил брат Дмитрий?» — криво усмехнулся он. «Да, пожалуй, все позволено, если уж слово произнесено. Не отрекаюсь. Да и редакция Митенькина не дурна». Алеша молча глядел на него. «Я, брат, уезжая, думал, что имею на всем свете хоть тебя», — с неожиданным чувством проговорил вдруг Иван. «А теперь вижу, что и в твоем сердце мне нет места, мой милый отшельник. От формулы «все позволено» я не отрекусь. Ну и что же, за это ты от меня отречешься? Да? Да?» Алеша встал, подошел к нему и молча, тихо поцеловал его в губы. «Литературное воровство!» — вскричал Иван, переходя вдруг в какой-то восторг. «Это ты украл из моей поэмы! Спасибо, однако! Вставай, Алеша! Давай. Идем. Пора. И мне, и тебе». Они вышли, но остановились у крыльца трактира. «Вот что, Алеша», — проговорил Иван твердым голосом, —

самому же Федору Павловичу он не чувствовал в те минуты никакой даже ненависти, а лишь любопытствовал почему-то изо всех сил, как он там внизу ходит, что он примерно там у себя теперь должен делать. Предугадывал и соображал, как он должен был там внизу заглядывать в темные окна и вдруг останавливаться среди комнаты и ждать, не стучит ли кто. Выходил Иван Федорович для этого занятия на лестницу раза два. Когда все затихло и уже улегся и Федор Павлович, часов около двух улегся и Иван Федорович с твердым желанием поскорее заснуть, так как чувствовал себя страшно измученным. И впрямь. Заснул он вдруг крепко и спал без снов, но проснулся рано, часов в семь, когда уже рассвело. Раскрыв глаза, к изумлению своему он вдруг почувствовал в себе прилив какой-то необычайной энергии. Быстро вскочил и быстро оделся, затем вытащил свой чемодан и немедля поспешно начал его укладывать. Белье как раз еще вчера утром получилось все от прачки. Иван Федорович даже усмехнулся при мысли, что так все оно сошлось, что нет никакой задержки внезапному отъезду, а отъезд выходил действительно внезапный. Хотя Иван Федорович и говорил вчера Катерине Ивановне, Алёше и потом Смердякову, что завтра уедет, но, ложась вчера спать, он очень хорошо помнил, что в ту минуту и не думал об отъезде, по крайней мере, совсем не мыслил, что поутру, проснувшись, первым движением бросится укладывать чемодан. Наконец чемодан и сак были готовы. Было уже около 9 часов, когда Марфа Игнатьевна взошла к нему с обычным ежедневным вопросом: «Где изволите чай кушать, у себя, аль сойдете вниз?» Иван Федорович сошел вниз, вид имел почти что веселый, хотя было в нем, в словах и в жестах его, нечто как бы раскидывающееся и торопливое. Приветливо поздоровавшись с отцом и даже особенно наведавшись о здоровье, он, не дождавшись, впрочем, окончания ответа родителя, разом объявил, что через час уезжает в Москву совсем и просит послать за лошадьми. Старик выслушал сообщение без малейшего удивления, пренеприлично позабыв поскорбеть об отъезде сынка. Провожать его вышли все домашние — Смердяков, Марфа, Григорий. Иван Федорович всем подарил по 10 рублей. Садясь в тарантас, он сказал подбежавшему поправить ковер Смердякову: «Видишь, в чермашню еду». Смердяков, проникновенно глянув на Ивана, твердо ответил: «Значит, правду люди говорят, что с умным человеком и поговорить любопытно». Уехав, Иван почувствовал облегчение. Но потом он вспомнил слова Смердякова, от которых у него и сейчас захватило дух. Иван решил ехать в Москву. На очередной станции он попросил кучера передать отцу, что в чермашню он не заехал. Садясь в поезд, Иван прощался с прежним миром, собираясь начать новую жизнь. Но вместо восторга на душу его сошел такой мрак. Сердце заныло, как никогда раньше. Он продумал всю ночь, а, въезжая в Москву, как бы очнулся и прошептал про себя: «Я подлец». После отъезда Ивана в доме Федора Павловича начались неприятности. Смердяков пошел в погреб и упал там с лестницы в подучий. У него начался сильнейший приступ этой болезни. У Григория обострился радикулит, и он не вставал с постели. Федор Павлович сам был в тревожном ожидании прихода Грушеньки, ведь он думал, что той мешает присутствие Ивана в доме, тем более что Смердяков заверил его с утра, что имеет верное свидетельство ее намерения прийти именно сегодня. Федор Павлович заперся с вечера в доме. Никогда еще сердце его не пребывало в более сладкой надежде. Почти, наверное, можно было сказать, что в этот раз она уже непременно придет».